Глава 29. Новая жизнь старого фамильяра. Ред перенес нас прямо во двор миссис Випс, но закрывать портал почему-то не стал. «Кира, мне необходимо срочно вернуться во дворец Клайрона и обсудить с ним то, что рассказал нам вождь Дроу», — пояснил он. «Я вернусь к тебе, как только смогу». «Конечно, не беспокойся. Мне тоже есть над чем подумать», — успокоил его я. «Я люблю тебя, Лоффа», — прошептал он. И, подарив долгий сладкий поцелуй на прощание, скрылся в портале. Лоффа — прозвище, которое Ред дал Кире в честь редкого и красивого кактуса лофофоры. Сок этого растения широко применяется в лечебных целях, но при неверной дозировке обладает мощными галлюциногенными свойствами. Запрещен к разведению в большинстве стран мира. Признание, с такой легкостью слетевшее с его губ, согрело мне сердце и придало сил. Даже нелепое прозвище, которым он когда-то меня наградил, не испортило произведенного эффекта, а лишь усилило его. И я, окрыленная, побежала в баню стирать свое вчерашнее платье. Посреди парной по-прежнему сидели трое. Точнее, сидел один только Шнырь, потому что Петруси, свернувшись в тазике калачиком, громко похрапывал, а Макасий, развалившись на печке каменки, был уже невменяем, хотя и находился еще в сознании. «О, Кира, а я тебя тут замуж пропил, продал, договорился, в общем», — радостно возвестил чертяка, пытаясь собрать глаза в кучку. «Да неужели? И за кого же?» — уперла руки в бока я. «За Макасия», — из последних сил махнул лапкой в сторону печки Шнырь. «Он один только и выжил после моего тяжелого испытания. Кира, ты только посмотри, какой он могучий! Это ж дуб, а не мужчина!» — продолжал декламировать чертяка, ползком подбираясь к баннику. «Вставай, Макасий! Смерть наша, вернее, счастье твое пришло! Вставай, друг! Трудности нужно встречать как мужчина, стоя лицом к лицу!» Однако старый банник явно предпочитал помереть лежа, потому что увещеванием чертяки не внял и не сделал ни единой попытки хотя бы сдвинуться с належенного места. Я же не стала разводить полемику, а только молча сложила руки, живо выплетая вязь заклятия. Уже давно мне на ум пришла одна весьма интересная формула заклинания вечной трезвости. Да я все никак не решалась ее применить, жалея своего пропащего фамильяра. Но сегодня этот наглец перешел все мыслимые и немыслимые границы. Это ж надо додуматься. Пропить меня замуж. Я ведьма не злопамятная, а просто злая, и память у меня очень хорошая. Поэтому решила, сейчас он ответит за все свои проделки раз и навсегда. Ну и к тому же, раз уж я собираюсь выйти замуж за благородного господина, негоже мне иметь фамильяра с такой постыдной привычкой. Первым под сеть заклятия попал Шнырь. Следом накрыло и банника с болотником. Бороться с пагубными привычками надо нещадно, вот что я вам скажу. Пьянству бой, решила я, и закинула сеть на двух оставшихся духов. Признаться, сделала это специально, чтобы чертяке было все же не так обидно трезветь в одиночестве. «Не понял. Что случилось?» — замер фамильяр. «Я что, трезвый, что ли?» «Фу, какое мерзкое ощущение!» «Поздравляю! Теперь ты образец морали и примерного поведения!» — торжественно возвестила я. «Надолго?» — насторожился он. «Навсегда!» — честно призналась я. «Ах ты, ведьма!» — взбеленился чертяка. «А ну, живо вертай все взад!» «И не подумаю! Главное — сохранить строгость и не поддаться на провокации!» «Значит, я увольняюсь из твоих фамильяров!» — заявил Шнырь и, задрав пятак, гордо продефилировал на выход. «Ты куда это?» — уточнила я. «Мстить!» — грозно потряс кулаком новоявленный трезвенник. «Кому?» — «Ну не мне же в самом деле, такой святой женщине». «Судьбе! За то, что мне в хозяйке досталась такая отвратительная ведьма!» — выкрикнул чертяк и хлопнул дверью. За моей спиной что-то тихо заскреблось, и, обернувшись на звук, я увидела стоящего с моим платьем в руках Макасия. «А мы тут, это, постирали вам». Он робко протянул мне одежду. «Спасибо», — поблагодарила, принимая вещь. «Только у вас тут, это, мочало из кармана выпало». Запнулся он и стал шарить по лавкам. «Какое еще мочало? Не помню, чтобы носила с собой нечто подобное». «Вот», — торжествующе выкрикнул он, и протянул мне клок ведьминых волос в платочке, который я подобрала в лесу. — А-а-а, — догадливо протянула я. — Совсем забыла. Спасибо. Оба духа немного приободрились и принялись собираться с опаской, косясь в мою сторону. Вдруг еще каких проклятий по дороге навешаю на их седые головы. — Ну, мы это... того. — Пойдем, пожалуй, — сбивчиво пролепетала Стазика Петруси, и, опершись на Макасия, пошлепал в сторону выхода, оставляя на полу мокрые следы перепончатых лап. — Счастливого пути! — от души пожелала я. Но старички довольно странно отреагировали на мое вполне благостное напутствие. Они с ужасом обернулись и вдруг припустили во всю прыть в сторону леса. В растерянности, пожав плечами, я отправилась на поиски своего мохнатого мстителя. Шнырь обнаружился в летней кухоньке. Он сидел за столом, спиной к дверям, перед целой батареей бутылок всевозможных форм, размеров и содержания. Возле каждой из них стояла стопка с небольшим количеством налитого. Чертяка брал одну, принюхивался, отхлебывал, затем задумчиво крутил в лапках и ставил обратно. Я тихонько подкралась к нему за спину и, склонившись над мохнатым чертячим ухом, громко выдохнула. «Бу!» Испугавшись, чертяка подпрыгнул чуть ли не на метр в высоту и злобно покосился в мою сторону. «С ума сошла! Смерти моей хочешь! Не дождешься, так и знай!» — заголосил он. «Хватит гундеть!» — отмахнулась я. «Лучше скажи, чем это ты тут занимаешься?» «Гундеть? Да я чуть не посидела от страха! Да у меня сердечный приступ, во!» — оскорбился фамильяр. «Да я, может, последние дни свои доживаю». «А может, и минуты», — задумчиво предположила я. «Может, и минуты», — согласился Балашнырь, но вовремя спохватился. «Эй, ты на что это намекаешь?» «Ни на что», — отозвалась я. «Так что ты все-таки делаешь?» «Дегустирую», — грустно констатировал чертяка. «Чувствую вкус и запах, но должного эффекта от выпитого не наблюдается. А заклятие можно как-то снять?» Жаль было крушить робкую надежду чертяки, которая так и сквозила в его голосе, но я все равно ответила предельно честно. У него нет обратной силы. Поначалу Шнырь совсем скис, но потом, немного подумав, приободрился и с энтузиазмом заявил. «Раз пить больше не могу, буду гнать для удовольствия. Откроем свой магазин. Только представь, Кира, таверна у Шныря. Лучший настой во всем королевстве!» И у нас обоих тут же загорелись глаза, чертячьи от удовольствия, мои от ужаса. «Даже боюсь такое вообразить», — честно призналась ему я. «От мысли, что возле нашего агентства начнут ошиваться огромными толпами всякие сомнительные личности, у меня зашевелились волосы на затылке, и я потихоньку попятилась назад к выходу». Оставив фамильяра наедине с его фантазиями, поднялась к Рису. Проверить, как продвигается лечение. А оно действительно продвигалось. На том месте, где были обнаженные участки мяса, теперь красовался тонкий слой новой розовой кожи. Все раны, даже самые глубокие, успешно затягивались. Но праздновать победу все еще слишком рано. Хоть гниение и было успешно остановлено, самые важные процессы теперь происходили внутри, невидимые глазу. Срастались порванные сухожилия, нарастали стесанные мышцы, самый трудоемкий и болезненный процесс. Конечно, ни о каком хождении речи еще не шло, но разрешить небольшие упражнения на верхнюю часть тела, чтобы избежать образования пролежней, уже вполне возможно, что я, собственно, и сделала. «Только не слишком усердствуй», — строго предупредила Криса, «а то отсрочишь свое выздоровление еще на несколько недель». «Как скажете, госпожа доктор», — улыбнулся друг, «мы с нами не посмеем ослушаться вашего приказа». «Это радует», — пробубнила я, не желая поддерживать разговор об этой сомнительной девице. — Пойду-ка, наверное, к себе. Сегодня был тяжелый день. В спальне я металась из угла в угол, никак не находя себе места. Едва уловимое напряжение повисло в воздухе. Сегодня было сказано или сделано нечто очень важное. Но как понять что? Много событий, встреч, и на каждый кто-нибудь что-нибудь говорил. Нужно отделить зерна от плевел. Как учил Ред? Последовательность и система. Я уселась за стол и, взяв перо и бумагу, стала вспоминать сегодняшний день и шаг за шагом переносить его на бумагу. Кого видела, о чем говорили. Стенография оказалась довольно сложным и муторным занятием, особенно когда стараешься сделать это дословно. Я просидела за работой несколько часов. Зато в итоге получились довольно детально задокументированные события сего дня. Конечно, это мало напоминало официальные протоколы, которыми пользовался Тэтчерт, но у меня и не было цели воспроизводить их. В конце концов, эти документы были исключительно для моего личного пользования. Несколько раз перечитав собственные записи, я наглядно увидела, что именно сегодня интуитивно меня насторожило. Сопоставив их с другими фактами расследования, поняла, что нашла ответы на два ключевых вопроса. Кто и как убил Айру Телп и Непа Карпиана? Осталось ответить на вопрос «Зачем?».